кто-нибудь. Правильно, неизвестно. В начале 19 века были предложены две теории касательно этого вопроса. Первая теория говорит, что до возникновения цивилизации наши предки не могли никаким образом хоть как-то влиять на свои характеристики. По факту, распределялись как у животных. На какой тип животного распределение равняется, тогда так и не смогли решить. Молодой человек с телефоном. Я, да, вы. Какие типы животных существуют по распределению характеристик от уровня и возраста? М. Ну, хищники и травоядные. Травоядные на какие типы делятся? М. Кони, пони, коровы там. И это третий курс одного из самых престижных институтов страны. Слышь, а, он нашу шарагу назвал престижным институтом? Нормальная шарага. Чего начинаешь-то? В столовке пицца кончилась. Вот чего. Простите великодушно, ваше величество. Можно? Конечно. Травоядные первого и второго порядка. Правильно. Как вас зовут? Марина Антоновна. Очень приятно. Дайте определение этим трем группам. Травоядные первого порядка – это любые животные и птицы, которые могут убить нападающего на них хищника. Это слоны, лошади, олени, дикие кабаны, бакланы, чайки и другие. Травоядные второго порядка – это все остальные животные и птицы, которые не могут убить нападающего на них хищника. Хищники – это хищники, волки, тигры, некоторые виды птиц тоже. Замечательно. Вы помните, как распределяются очки характеристик у всех этих групп? Будьте любезны, расскажите. Ну, хищники получают опыт и повышают уровень как обычно, по формуле Тадхина. Нет, все животные получают уровень по этой формуле, просто, не волнуйтесь. Попробуйте сначала. Про хищников мы поняли, а остальные животные, они же не убивают других, чтобы выжить, так, значит, чтобы сохранить паритет выживаемости среди видов, система распределяет очки у них каким-то образом, каким, у травоядных второго порядка, так как уровень у них не растет, происходит автоматическое начисление трех характеристик каждый прожитый год, у травоядных первого порядка три характеристики начисляются каждые два года, хищники просто получают за каждый уровень три характеристики без всяческих надбавок, не помните, как распределяются характеристики, там тоже формула, я не помню точно, там случайное распределение, но отдается предпочтение силе, ловкости и выносливости, замечательно, садитесь. Пожалуйста. А, можно вопрос? Конечно. А вы не знаете, где можно прочитать подробнее про феномен лидерства у травоядных животных? Есть пара исследовательских работ на этой теме. Подойдите ко мне после лекции. Хорошо, продолжим. Смысл другой теории заключается в том, что и до формирования цивилизации наши предки могли изменять свои характеристики за счет очков, полученных за поднятие уровня. И у этой теории есть два доказательства. Языковой барьер и наскальные росписи, которые находят по всему миру в пещерах. Рассмотрим эти два пункта подробней. Первый пункт – языковой барьер. Вопрос к изысканию. Как можно понять, что написано у тебя в лог-листе, если только недавно ты и твои соплеменники смогли добыть огонь, а письменная или устная речь еще не зародилась? Как раз для ответа на этот вопрос по всему миру проводились различные исследования. Обычных людей просили на бумаге изобразить, как они видят у себя в голове свой лог-лист. Для некоторых людей система представлена в виде различных карточек, которые закреплены к некому виду кольца или круга. Другие видели систему в виде некоторого подобия вкладок в браузере. Третьи видели свой лог-лист в виде одного большого списка. И в тех и других случаях они могли в той или иной степени управлять им. Также испытуемых просили написать, какими словами представлены у них основные характеристики. Например, показатель силы. Могло быть написано: сила, могучесть, мощь, даже встречается мышечный потенциал. Главное то, что в разных народах, в разных культурах, в разных языковых группах находились испытуемые, у которых характеристики были написаны не словами, а изображены в виде образов и различных картинок. У одних была изображена рука, согнутая в локте, у других был изображен сам испытуемый или силуэт человека, который поднимал над головой определенный груз. Как раз подобные явления и являются главными фактами доказательности второй теории, подкрепленной еще и некоторыми наскальными росписями. Самое древнее подобное изображение датируется примерно 28 тысячу лет до нашей эры. Посмотрите на слайд. На стенах пещеры изображен процесс загонной охоты первобытного племени, а сам рисунок представлен четырьмя частями. На первой части изображена группа охотников, уходящая от пещеры, и все они одного размера. Затем изображен сам процесс. На следующее изображено убийство животного. На финальной части рисунка запечатлены те самые охотники, возвращающиеся назад в пещеру. Один из них изображен длиннее, чем все остальные. Скорее всего, именно он убил животное и, получив опыт, увеличил свой уровень, а вслед за ним и увеличил одну из своих характеристик. Хоть подобное доказательство и является спорным, но научное сообщество придерживается мнения, что вторая теория больше соответствует природе возникновения и развития интеллекта у человека. Теперь давайте придвинемся во времени и рассмотрим такое явление прошлого, как престолонаследование в контексте нашего обсуждения о взаимодействии с системой. Изображения на фресках Древнего Египта показывают, что при рождении ребенок фараона сразу получал так называемое благословение богов, которое египтяне воспринимали или как показатель того, что ребенок является богом, или что он был сыном бога. Если же взять относительно близкие к нам события, то прекрасным примером будет восхождение на трон любого императора, короля или царя. Как только священник заканчивал ритуал помазания на престол, то монарх тут же получал соответствующее достижение. То есть человечество всегда взаимодействовало с системой. Вопросы есть по вышеизложенному материалу? Тогда перейдем к следующему пункту. К рассмотрению самого понятия характеристик и навыков. Скажите, у кого в нашем мире имеются характеристики, а у кого их нет? Человек, все млекопитающие, птицы, рыбы, пресмыкающиеся и земноводные? Правильно, только те виды живых существ, которые имеют позвоночник и развитую нервную систему. Научное сообщество затрудняется дать четкий ответ, почему все беспозвоночные виды не имеют системы. Возможно, у них она есть, но не в таком виде, как у нас. Как было сказано ранее, только при убийстве живого существа, которое имеет систему, другое существо может получить опыт. Правда, что касательно нас с вами, то в определенный момент развития цивилизации человек стал получать опыт не только от убийства животных, но и за выполненные действия. Например, человек, занятый фермерством, посадил семена и получил опыт, собрал урожай и получил опыт. Либо же сотрудник какой-нибудь фирмы, заключил сделку и получил опыт, сделал квартальный отчет и получил опыт. В какой момент произошел подобный переход, точно неизвестно. У меня вопрос, можно? Конечно, у животных 3 очка характеристик, а у нас 5 за каждый уровень. Как нас вообще можно сравнивать? Можно сравнивать, и даже нужно, так как различие в количестве как раз и произошло, согласно второй теории. Чет Серега какой-то пришибленный. Даже я знаю, что 5 очков люди начали получать еще пока Египта не существовало. Интеллект от уровня интеллекта не зависит. А у него сколько? Вроде хвастался, что под полтинник. А у тебя? 22. Доведу до 25 и забью на это. А чего не выше? А смысл? Если ты дурак, то сколько интеллект не качай, то все равно дураком будешь. Ты же на красный идешь? Ага. Правда, с Матаном и Маттихом не все так гладко, но я что-нибудь придумаю. Чет вот вспомнил, что Серега каждый семестр в списках на отчисление. Интеллект. От уровня интеллекта не зависит. Отсюда и вытекают все различия и непонимания. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Тогда продолжим. Кто-нибудь может мне ответить, как на человека и, в принципе, на любое другое существо, находящееся в системе, влияет тот или иной показатель в характеристиках? Вот вы, молодой человек, да, вы, рядом с девушкой в очках, улучшение нашего тела на несколько процентов, правильно, улучшение показателя на 5% за каждые 10 очков, но это информация школьного уровня, которая дается детям в таком сильно упрощенном виде. Так как вы уже взрослые люди, то вам следует оперировать другим определением. Оно полностью коррелируется с принятыми на сегодняшний день установками и называется. Вы про определение нейротоги, именно про них. Что ж, раз уже некоторые из вас знают об их существовании, то мы тогда опустим предыстории возникновения этих определений и сразу перейдем к рассмотрению всех характеристик по пунктам. Пойдем по порядку. Сила. Наверное, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, за что отвечает эта характеристика. Но как изменяется влияние этой характеристики на наш с вами организм при ее росте? Давайте представим следующий пример. Есть 2 абсолютно одинаковых обычных человека. Еще раз, они одинаковые и идентичны, и у каждого все характеристики на нуле. Так вот, предположим, они оба стали готовиться к Олимпиаде по тяжелой атлетике, они поднимают тяжелые грузы. Знаете, когда спортсмены рывком поднимают тяжесть и занимаются по одним и тем же программам. Одним словом, они во всем одинаковы. Но когда приходит время соревнования, то оказывается, что первый атлет может поднять 100 кг, а другой на 200 грамм больше. Все из-за разницы в одно очко силы. Если же предположить эту же ситуацию и взять тоже двух одинаковых человек, но они уже будут спортивного телосложения, то есть у них будут начальные данные лучше, чем в первом случае, то результат будет следующим. Они оба смогут поднять 200 кг, но второй поднимет лишь на 100 грамм больше. Понимаете, к чему я клоню? Можно, конечно, Марина Антоновна, вы хотите сказать, что система показателями влияет на каждого из нас сугубо индивидуально и нет какой-то определенной градации. Именно. Ведь не зря существует древнерусская поговорка «ум глубокий да мысль короткая». Если перефразировать на современный язык, интеллект от уровня интеллекта не зависит. То есть изначально важно, каким именно ты родишься. Конечно, если ты родился изначально очень сильным, но ловкостью твое тело обделено, то сколько в ловкость очков не вкладывай, без тяжелых тренировок ты ловчее не станешь. Это, кстати, серьезная проблема современного общества, подрастающее поколение которого было воспитано в парадигме простейшего восприятия системы. Но об этом потом. Продолжим. Ловкость. Наверное, тоже понятно, за что отвечает данный показатель. За быстроту действий, скорость бега и так далее. Но не следует путать две разных вещи. Как быстро ты хватаешь руками падающий предмет и как быстро ты понимаешь, что тебе надо схватить падающий предмет. Ловкость отвечает за первый пример. Параметр выносливость самый интересный для нас, так как отвечает и за наш показатель выносливости, или как у многих написано запас сил, так и за показатель жизни, они же жизненные силы, очки здоровья и так далее. Рассмотрим оба случая на примере тех же двух человек. В случае запаса сил, все очень просто. Первый пробежит 10 километров и выдохнется. Второй же, с такими же физическими данными, но на одно очко выносливости больше, пробежит на метров 50 дальше. А в другом случае может быть разница лишь в 10 метров. В третьем, вообще полкилометра. Больше всего, наверное, вас интересует показатель очков здоровья. Что ж, то, что я скажу дальше не принято говорить школьникам, но раз вы уже взрослые люди, то я могу себе позволить некую долю откровенности. Неважно, сколько у человека очков здоровья. Если его смертельно ранить, он умрет. Если проткнуть ему мечом сердце, он умрет. Если ему отрубить голову или уничтожить мозг, он умрет. Если он заболеет смертельной болезнью, он умрет. Если он выпьет смертельную дозу яда, он умрет. Единственная разница в том, что чем больше очков здоровья, тем дольше он будет умирать. Но не следует себе фантазировать. Даже если у человека будет 10 тысяч очков здоровья и его смертельно ранит в сердце, то он все равно умрет. Может быть, проживет на минуту после ранения дольше, чем нежели человек с теми же 300 очков здоровья, или всего лишь на 30 секунд дольше, или может быть даже разницы не будет. Давайте остановимся на этом и перейдем на то, что больше вас должно волновать, как студентов, интеллект. И, да, как было сказано ранее, интеллект от уровня интеллекта не зависит, но сейчас проводится исследование и есть теория, что чем больше очков интеллекта, тем дольше может храниться информация в долгосрочной памяти и меньше риск возникновения умственных заболеваний, таких как слабоумие, амнезия, деменция и так далее. Так что, товарищи студенты, не надейтесь, даже если все очки будете вкладывать в интеллект, умнее не станете. Так что учитесь, читайте книжки, анализируйте мир и все, что вас окружает. Только так вы можете стать умнее. Показатель воли действует примерно так же, как и интеллект, но отвечает за харизму. Да, если не тренировать и не выращивать в себе уверенности и лидерские качества, то сколько ни вкладывай в волю, армию ты за собой не поведешь. Кстати, есть теория, что многие великие люди, которые вели за собой других, рождались с каким-то либо достижением, связанным с волей. Дальше обсудим два самых неоднозначных характеристики, по которым еще нет точной позиции. Поэтому их мы затронем лишь вскользь, разум и удача. Есть предположение, что разум отвечает за нашу психику. Если представить пример, человек с 10 единицами разума испугается внезапного крика в темной комнате и заплачет от испуга, а человек с 20 единицами испугается меньше и сможет сохранить самообладание. Но, как я и сказал, это лишь предположение. То же самое и с удачей. Она, безусловно, влияет на жизнь человека, но выяснить как, пока нет предпосылок. Единственное, что можно предположить, она может собой подменять характеристики, которые меньше ее показателя. Например, при забеге в марафоне, у бегуна может вовремя открыться второе дыхание, и он придет первым лишь потому, что удача вовремя возобновила внутренние резервы организма. Но, опять же, это лишь предположение. Наверное, у вас уже должен был возникнуть вопрос, как можно отследить подобные показатели у человека, не опираясь на слова самого человека. Конечно же, ответ простой. Уже как 10 лет по всему миру распространилась технология церебрологметрии, которая и позволяет это выяснить. Кто знает, как она появилась? Чистейшая случайность. В одной из новосибирских клиник, при исследовании мозга пациента через энцефалографию, неправильно задали значение в аппарате, плюс в нем произошло замыкание в цепях плат, и на выходе доктора получил полный отчет о лог-файле исследуемого человека. Обычная случайность, которая в корне изменила все мировое сообщество и нашу жизнь в целом. Но, кто-нибудь может мне ответить, зачем подобная процедура проводится у новорожденных? Для поиска аномалий. Пример подобной аномалии может быть приведен из русского фольклора. И пролежал Илья Муромец на печи 30 лет и 3 года, пока не явились старцы к нему. Но довольно странно проводить подобные исследования, основываясь лишь на устном творчестве одного народа. Если бы не одно «но». Подобные случаи упоминаются во всех культурах и рассказах по всему миру. Самый детально расписанный случай был найден в Китае. Там был найден свиток с описанным случаем, что был рожден сын лорда, который не мог двигаться, но мог говорить. В свитке упоминается, что он не мог получить божественное откровение, что мы называем лог-файлом. Дальше было написано, что пришел к нему странник и проделал какие-то манипуляции. Только потом сын лорда смог вызвать свой лог-файл, и оказалось, что показатель его силы был меньше нуля, то есть минус единица. Да, все верно, отрицательный показатель в характеристиках. После того, как показатель был поднят на единицу, то к парню сразу же вернулась способность управлять своим телом. До этого я упомянул, что в свитке говорилось не лог-файл, а божественное откровение. И это самая интересная часть нашей лекции. 3 года назад, на конференции в Москве, было сказано, что система не статична. Кто в курсе, о чем гласит текст данного документа? Тогда я объясню вам значение этого открытия на примерах. Но после перерыва, во второй части лекции, в ней же мы и обсудим такие вещи, как навыки и умения. Понял, братиш, что, выносливость качай, раз у тебя столько свободных очков. А это тут при чем? Как, при чем? Вот прокачаешь выносливость, того и глядишь начнешь девушек лучше обхаживать. А то 7 секунд, сам понимаешь, не очень здорово. Хотя бы 10 надо, понимаешь? Странно слышать такие советы от типа, который вчера плакался, что на него Виагра перестала действовать. Вот ты нехороший человек, на самое больное. Редиска, что сказать? Курить пойдешь, овощ? Пошли. Арка вторая, сестра. Арка вторая, сестра. Место действия. Южный континент. Глава 1. Стоило проснуться, и меня чуть не вывернуло наизнанку, поменяв местами хвост и голову. Каждая клетка тела изнывала от жуткой боли. Такое ощущение, будто меня хотел сбить грузовик Санны, после, следуя дурному плану, отправил в аниме мир завоевывать сердца пышногрудых эльфиек в теле красавчика голубых кровей. Но вместо этого он поменялся сменами, и меня переехал старый маразматик каток Дона. Расплющил, свернул в трубочку и еще раз расплющил. А после, засунул в тело наркомана прощелыги из трущоб. Но и этого не произошло, потому что в тот день у него был выходной. В тот день меня без затеи и лишних заморочек забила до смерти лестница Чан. Спасибо за то, что в тело дракона засунула. Подергай черт меня за хвост, мне еще никогда не было так мерзко, словно наизнанку выкручивает. Даже когда родился, и то чувствовал себя лучше. Да, двигаться не мог, но тело не болело, а сейчас даже глаза открыть невозможно. Особенно спину давит, будто на меня гору уронили. Может, я опять помер? Вряд ли, система ничего не говорила, и оповещений никаких не было. Лог. В лог-листе вроде все по-прежнему. Ладно, для начала стоит попытаться хотя бы глаза открыть. Попытка провалилась. Дело было в веках, их словно из свинца отлили. Но с лапками получилось лучше. Они медленно отвечали на сигналы из мозга. Сначала подвигал переднюю правую, затем заднюю левую, потом остальными. Даже хвостом помахал немного. потом подвигал всеми конечностями сразу и, приготовившись, напряг все тело. На спине что-то дернулось, раздался хлопающий звук, меня шатнуло из стороны в сторону. Жутко испугавшись, я подскочил и широко раскрыл глаза, и сразу рухнул обратно на пол от головокружения. Сознание оказалось не готово к крутому изменению высоты, на которой раньше находилась моя голова вместе с точкой зрения. Я сильно вырос за время спячки. Надо бы запомнить и после следующей спячки вставать аккуратно и нежно, а не подскакивать как ошпаренный. Ну, хоть глаза открыл, и то хорошо. Я повернул голову узнать, что же там такое дернулось на спине, и обомлел от увиденного. На спине были крылья, не те два дистрофичных крылышка, что все время сложены и прижаты к телу, а два широких, мощных исполинских крыла. Они хоть и валялись полностью раскрытыми на полу, но так даже проще наслаждаться их великолепием, особенно черным цветом с обсидиановым отливом. Мои крылья полностью похожи на мамины, только слишком тощие. У меня тоже четыре сустава. Один крепится около лопаток передних лап, и от него первая кость крыла идет параллельно спине вниз. Потом еще сустав, и вторая кость идет вверх. Затем третий сустав и опять вниз. Точь в точь как у летучей мыши, только перепонка толще будет. И эти вертикальные прожилки в перепонках явно не из кожи, а как и у мамы, из тонкой кости. Но есть один нюанс, который меня неимоверно радует. Мама рассказывала, что драконы отличаются между собой во многих аспектах, не считая индивидуальных роговых отростков на голове. У многих они переходят на спину и могут продолжаться даже на хвосте. У кого-то когти на лапах короткие и широкие, у кого-то, наоборот, длинные и узкие. Да и длина хвоста бывает разной. Решись кто классифицировать драконов по внешнему виду, он бы с ума сошел от количества разнообразных вариаций и признаков. Много разных аспектов в телах драконов, но среди них есть один главный. Мы, драконы, нам принадлежит то, о чем другие могут лишь мечтать. Небо, оно наше, и нам принадлежит полет в нем. Конечно, есть умеющие летать виды монстров и низших разумных, но слишком обидно сравнивать меня, гордого, могущественного, такого красивого черного дракона с пернатой неощипанной курицей под названием гарпия. Если верить маме, то никто не способен летать там, где летают драконы, и крылья для нас имеют самое важное значение. Большинство драконов имеют три сустава, один на спине и два в крыле, но есть крайне редкий тип крыльев. Они выглядят как у других драконов, за исключением маленькой детали, четвертый сустав на конце третьей кости, а после него небольшая косточка в сантиметров 20. Именно она позволяла маме исполнять в воздухе самые немыслимые виражи. В отличие от других суставов, только четвертым можно практически свободно вращать вверх и вниз, изменяя расположение летательной перепонки. Она обязательно изменится и у меня, когда я смогу двигать крыльями, или хотя бы научусь их складывать, а то сейчас я смотрю на раскинутые по полу две кожаные тряпки. Да, черные с обсидиановым отливом. Да, шикарные, но тряпки. Следует думать логически. Тот хлопающий звук раздался, когда крылья расправились. В пещере попусту нечему еще хлопать. Стало быть, они раскрылись от напряжения мышц спины. Стало быть, надо продолжать перебирать мышцами. Только это остается делать, а то я до сих пор не могу почувствовать крылья. Словно в них напрочь отсутствуют нервные окончания. Я долго пытался расшевелить крылья, но все без толку. Зато прочувствовал каждую мышцу спины. Будь я сейчас на конкурсе бодибилдеров и играю мышцами на публику, то жюри обязательно бы вручило мне приз за первое место, и второе тоже. Вообще все бы отдали под громогласный крик: «Ух ты ж, черный крокодил, не жри меня». Заодно, пока занимался крыльями, привык к новому росту. Меня прекратило укачивать, получилось встать на все четыре лапы и осмотрел себя. Я не только вырос, но и раздался вширь. Особенно увеличились задние ноги и начало хвоста. Но это нормально, у каждого дракона задние ноги всегда толще передних, ведь дракон сначала приземляется на задние лапы, а уже только потом опускается на передние. Но что больше всего поражало, так это неимоверное количество серой трухи. Сброшенная во время спячки кожа огромной массы образовала окольцовывавшую меня своеобразную горку. Я наклонился поближе, чтобы рассмотреть и попытаться понять ее объемы, а уже через секунду пожалел о собственном любопытстве. Я слишком близко придвинул морду к трухе и выдохнул. В воздух тут же поднялось облако серой пыли, глаза заслезились, нос предательски зачесался. Натужно моргая и постоянно чихая, Я постарался отойти от этого злосчастного места. Разложенные крылья так и тащились по полу, но было не до этого. Я натужно чихал и плакал. Что может быть более нелепым, чем сопливый, плачущий и непрестанно чихающий дракон? Только такой же дракон, но с проблемами в кишечнике. А если в этот момент он еще и летит? Наконец, проморгавшись и избавившись от жуткой рези, я заметил, что в пещере с кладкой никого нет. Помню, перед сном тетя показывала воспоминания про несчастного парня с куриными ногами. Потом Калиса пошла вслед за тетей и мамой, а я уснул здесь. Но никого поблизости нет, и тишина в канале мыслеречи. Неужели они учат Калису полету, без меня? Ошалев от вселенской несправедливости к собственной персоне, я бросился в сторону выхода из пещер с широким извилистым коридором. Как раз на его конце и была другая пещера, служившая основным входом в наш дом. Стоило только зайти за последний поворот, как я чуть не ударился ногами за какой-то ящик и перепугался до седой шкурки. Резко отскочил, с ужасом уставился на деревянную хреновину и затаил дыхание, пытаясь спрятаться. Вопросы роем диких пчел носились в голове. Что делает ящик в пещере? Что это вообще за ящик? Как он здесь оказался? Неужели нас нашли разумные? Что делать? Где все? Судорожно бегающий взгляд зацепился за одну деталь, что поставило точку в размышлениях и заставило меня действовать. Как важно то, что ящик в ширину и высоту 1 метр, а в длину все 4, так и важно другое, по краям к нему странным образом крепились толстые кожаные лямки. Его явно несла на своих плечах большая группа людей, очень большая, 10-20 человек, их количество не имеет значения. Они собрались распотрошить нас всех и по частям засунуть в этот ящик. Как кот я припал к земле, постарался как можно сильнее к полу и медленно попятился назад, все время смотря только вперед. Нельзя выходить наружу. Там сейчас день. Одна из стен пещеры была освещена солнечным светом. На улице я стану легкой мишенью с этими висящими бесполезными крыльями. Но здесь, внутри пещер, у меня преимущество, непроглядная тьма и прекрасное ночное зрение. Я вижу как при свете дня, но вот разумные так не могут, им для освещения нужны факелы и фонари. Я узнаю об их приближении раньше, чем они узнают обо мне. Стоп, если все это правда, если сюда действительно пришли разумные и нашли нас, тогда почему я все еще жив? Ведь от входной пещеры есть только один путь через петляющий коридор, в конце которого пещера с кладкой, где я спал. Но ведь здесь еще мама и тетя, и сестра. Где они? Неужели? Стой, нет, нет, только не это. Мама, сестра, тетя. Никто не ответил. Неужели нас нашли? Они все вышли дать бой и проиграли? Нет, этого не может быть. Нет, не верю. Ведь у мамы уровень выше 12 тысяч. У нее должно быть столько навыков, умений. А тетя и вовсе ее старше, а значит, сильнее. И они проиграли? Что за существа пришли сюда, раз они настолько сильнее? Нет, я не дамся вам без боя. Я не позволю сделать из себя чучело. Я как можно быстрее вернулся в пещеру с кладкой, но в ней оставаться нельзя. Надо отступить дальше, а эту пещеру использовать как ловушку. Разумные зайдут сюда и увидят нашу кладку, потом увидят кольцо из сброшенной кожи и отвлекутся. И тут я выскочу, воспользуюсь криком, напугаю их и разорву их на части. Значит, мне нужно как можно больше манаевана. С пробуждением, сын мой. От внезапно раздавшегося маминого голоса мое сердце едва не остановилось от испуга, а я сам, все так же прижавшись к полу и пятясь назад, от неожиданности подпрыгнул. «Мама, где Калиса?» «В дальней части пещер». «Что случилось, сын мой?» «Там, большой, веревки, стоит, нас нашли». От волнения мысли спутались и получалось сумбурно. «О чем ты говоришь?» «Во входной пещере стоит ящик. Его разумные принесли. Они пришли охотиться на нас». «Успокойся, сын мой, нам нет угрозы. Верь мне и успокойся. Ты быстро уснул. Я не успела поведать о многих вещах. Тот ящик, что видел ты, принесла с собой из Улиса. Он нужен нам. Вскоре ты увидишь, как мы воспользуемся им». Лапы подогнулись от слабости. Я рухнул на пол. Все тело обмякло от схлынувшего адреналина. Даже помахать хвостом, и то было невозможно. Хотелось засмеяться и одновременно заплакать от нервного перенапряжения, но останавливала гордость. Незачем впадать в истерику из-за собственной осторожности. Но даже так есть несколько вопросов. На один из них я хочу получить ответ немедленно. Почему никто не отозвался на мои крики? «Сиал, сын мой, скажи, давно ли ты пробудился?» «Нет, мам, недавно». «Как проснулся, так сразу и нашел тот ящик. Ты где? Недалеко от места, где ты провел свой сон на телах кобальдов. Но не надо к нам идти, ибо заняты мы сложным делом. Мы скоро воссоединимся, а пока ответь, было ли тебе плохо по пробуждению? Да, очень. Даже глаза открыть не мог. Раскрылись ли крылья, и ты не способен их сложить обратно? Да, не стоит беспокоиться. Твоя спячка прошла успешно и тело твое готово к полетам. Вскоре ты сможешь сложить крылья, лишь дождись момента нашего воссоединения. Почему мне нельзя подойти? С Изулисой вместе занимаемся извлечением кристаллов маны. Необходимо оградить их от любого магического воздействия. Ты сейчас на подобное не способен. Не переживай, потом ты обязательно получишь любые ответы на свои вопросы. Ликура права, Сиал, раздался голос тети, тебе стоит набраться терпения. Если почувствуешь голод, знай, сложно охотиться с раскрытыми крыльями. Попробуй пока прогуляться рядом с пещерой. Хорошо, я подожду, ответил я, но мои мысли растворились в пустоте и никого не достигли. Похоже, ограждение от магического воздействия затрагивает и мысли речь тоже. Это объясняет, почему в первый раз мне никто не ответил. Сестра еще дрыхнет, а мама с тетей заняты секретными делишками по извлечению кристаллов. Откуда бы они их ни извлекали, но пусть примут мои самые искренние пожелания удачи. Мне же оставалось очистить разум и по извилистому коридору направиться навстречу собственному страху, навстречу неизбежному, неотвратимому событию, навстречу созданию, что украло жизни тысяч бесценных нервных клеток, навстречу тому, что должно было стать живым деревянным мальчиком, но его папа перебрал дешевого пойла, а обкуренная фея вместо жизни вдохнула в деревяшку стойкую ненависть ко всему живому. Хотя, если бы я встретился с живым говорящим ящиком, то точно бы помер от испуга. В этот раз получилось как следует осмотреть ящик и заметить две крайне занятных особенности в нем. Все его доски оштукатурены и покрыты лаком, и на каждую нанесены угловатые узоры и не менее странные письмена, которые казались мне знакомыми. Очень знака. Язык ящеролюдов. Точно. Вот буква чем-то похожая на морскую волну, вот буква похожая на разрезанного пополам кузнечика, если смотреть в профиль. Вот только смысл слов и надписей потерян. Такое ощущение, что текст писал кто-то неадекватный. Буквы в словах словно меняли пару раз. Вот слово, которое должно означать древний, но теперь там написано Дмекси. А вот слово, что должно означать дар, но теперь там ДПР. Возможно, я перепутал все рассказанное мамой, но нет, я все еще могу изъясняться на всех существующих языках. С ошибками крайне неумело, но могу. Я даже мысленно проговорил несколько предложений на языке темных эльфов, но сложно оценить собственную свою речь, когда ты говоришь на странном прерывистом языке, тем более, когда говоришь про себя, а не вслух. Второй подмеченной деталью в ящике стали его лямки из очень толстой ткани. Даже не столько они, а сколько их общее расположение. С их помощью ящик явно подвешивался под животом сильного и крепкого животного. Одна группа лямок закидывалась за шею и прижималась к груди, вторая рядом с хвостом, третья проходила по всей спине, скрепляя первую и вторую. Меня вдруг передернуло от носа до кончика хвоста. Я осознал, какое именно вьючное животное используется для переноски этого ящика. Большое, сильное, с крыльями. Оно еще на «Д» начинается, а на «Ракан» заканчивается. Одно радует, что мне эти лямки будут великоваты. Обойдя ящик еще разок по кругу и кинув на это чертово деревянное изделие презрительный взгляд, я направился наружу, заодно поклявшись никогда не становиться местным аналогом грузового самолета и не таскать подобные ящики. Осень окрасила охотничьи угодья в желтые и оранжевые тона, но на деревьях все еще шелестела пышная неопавшая листва. Сейчас самая лучшая пора для охоты. Животные вдоволь налакомились ягодами и сочной травой, и сейчас лоснятся от жира. От мысли о еде живот кольнуло от пробуждающегося голода. Я укоризненно посмотрел на крылья. Тетя права, эти предательски свисающие со спины кожаные занавески не станут помощниками на охоте. Глубоко вздохнув и просто рассматривая открывающийся пейзаж, я впал в прострацию и потерял счет времени. Лишь уловил, как несколько раз моргнуло солнце. Больно, мама, братик. Раздавшийся крик вырвал меня из прострации. Калиса, что случилось? Братик, братик, больно. Я не могу пошевелиться. Больно везде. Что со мной? Где мама? Калиса, успокойся, все хорошо. Мама скоро вернется. Мне больно. Что со мной? Успокойся, все с тобой хорошо. Мне тоже было плохо, когда я проснулся. Это нормально, правда? Мне больно, больно». Голос Калисы был таким жалобным и болезненным, что во мне чуть не проснулся отцовский инстинкт, и я едва не побежал к сестре, но сохранил хладнокровие, а надоедливый инстинкт защитника слабых был огрет тяжелой дубиной и отправлен в далекие закрома родины. Нечего под ногами мешаться. Я пересказал Калисе все сказанное мамой ранее и посоветовал разминать тело, медленно двигая лапками и хвостом. Сестра послушалась. Вскоре она успокоилась и перестала жаловаться на постоянную боль, чем сильно облегчила мне жизнь. От такого количества нытья я уже хотел было пойти в лес и повеситься на первом попавшемся кусте малины, зато покушал бы перед смертью. Повторю еще раз, не подскакивай, а то плохо будет. Просто напряги спину и останься лежать. Хорошо, сейчас, что это было? Ай, голова. И вот перед кем я распинался и объяснял, что подскакивать нельзя, но винить сестру нет смысла, сам ведь ничего не соображал и тоже подскочил, как бы на инстинкте. Спустя несколько долгих минут сестра все же избавилась от головокружения и осмотрела себя, и в мое сознание нескончаемым потоком влетели слова восхищения ее прекрасными изумрудными крыльями, такими же, как и у мамы, редкими, с четвертой косточкой. Но затем настроение сестры сделало крутой финт, резко развернувшись на 180 градусов, и Калиса чуть не впала в истерику. Она закономерно не смогла сложить крылья и испугалась настолько сильно, что едва не расплакалась от ужаса. Пришлось напрячься, дабы пробиться через бессвязный поток сумбурного бреда и сказать, что мои крылья тоже лежат на полу. Подействовало не сразу, но результат был. Сестра замолчала, и я повторил мамины слова, и добавил, что нет ничего странного в крыльях. Своими хвостами мы тоже научились свободно двигать после второй спячки. Я тогда проснулся на горе костей кобальдов. Мы и с рождения могли ими двигать, но не сильно, и лучше было не заикаться про такие вещи, как поджать под себя или изогнуть колесом и почесать спинку. А иногда, бывало, спина чесалась просто нещадно. Меня внезапно озадачили слова мамы о том, что стоит дождаться нашей встречи. Звучало так, словно без ее участия нам не научиться складывать крылья. И тут Калису осенило. Она вспомнила, что конкретно сказала Ликура уже после того, как я заснул. Проблема с крыльями действительно временная, примерно на месяц. Правда, все еще непонятно, почему сразу нельзя ими управлять, и почему именно месяц. Но, если мама так сказала, значит, это правда. Самым интересным в рассказе сестры было про тот чертов ящик. Точнее, было бы интересным, если б мысли сестры не скакали туда-сюда, как сороки с ветки на ветку. Благо, два пункта я понял точно. Ящик принесла из Улиса, и она же будет таскать его под животом. Вскоре Калиса с неподдельной гордостью к собственной персоне сообщила, что смогла полностью встать и привыкла к новому росту. Заодно пошла посмотреть на окружающий мир с двух смотровых площадок. Пожелав ей удачи, я дошел до пещеры с кладкой и растекся по полу ленивой лужицей. Понятно, что сестре хочется пройтись после спячки и заново привыкнуть к телу. Но странно думать, что за последние 12 лет вокруг нас хоть что-то изменилось. Даже скверный лес и тот практически застыл во времени. Единственное в нем изменение касалось рыжей окраски верхушек деревьев. Она переместилась вглубь леса, будто мигрировала. Но рыжий цвет – это не листва, а паутина. Значит, мигрировал паук или пауки. От упоминания твари хвост словно покрылся испариной от отвращения. Конечно, здорово, что эти пауканы отодвинулись от края леса и теперь там будет проще повышать уровень. Но кто тогда занял их место? Через какое-то время сестра вновь самым наглым образом ворвалась в мое сознание. Она закончила осматриваться и теперь хотела пройти ко мне. Я вовремя остановил ее, напомнив, чем именно мама занята. Калиса согласилась, что Ликуре лучше не мешать, развалилась на полу и занялась своим любимым делом. Стала предаваться мечтам. Иногда она говорила о вкусной еде, но в основном фантазировала о том, как мы все вместе будем летать. И если поначалу я поддерживал ее фантазии и вставлял замечания и советы, то потом притомился и познал дзен, настолько глубокий, что из прострации меня вывел только мамин голос. «С пробуждением, дочь моя!» Поздоровавшись и еще раз успокоив Калису по поводу состояния крыльев, мама разрешила подойти. Сестра помчалась галопом под аккомпанемент восторженных возгласов. Я же повел себя более сдержанно и, идя обычным шагом, готовил список вопросов. Ликура и Изулиса были в самой длинной и широкой пещере, но с низким потолком. Если бы я встал на задние лапы и вытянул шею, то коснулся бы его носом, и обязательно стукнулся бы об один из кристаллов маны, обильно проступавшие на стенах, полу и потолке. Вот только все кристаллы были добыты и теперь лежали на полу в больших кучах. И пещера, что раньше так красиво поблескивала сине-фиолетовым цветом от обсыпавших кристаллов маны, теперь была словно голая и без своих украшений смотрелась подобно ягодному кусту с ободранной листвой. Рядом с одной из куч собранных кристаллов находилось трое. Тетя, сестра и кто-то еще. Он был одет в мешковатые одежды и со спины был похож на человека с короткой стрижкой. Сестра же лежала рядом с человеком, подставив голову и позволяя себя гладить, а еще оглашала радостными воплями наше сознание. «Мама, так здорово, я тоже буду так выглядеть, да, прям как ты, конечно, дочь моя, еще одна спячка и тебе будет доступна возможность воплощать свое тело, и братик тоже, конечно, Сиал также будет способен на это, и мы все вместе. Ой, братик, посмотри на нашу маму, я рада видеть тебя столь окрепшим». «Сын мой», — раздался мамин голос, человек повернулся, я был готов закричать от ужаса, и хоть Ликура показывала, как выглядят ящеролюды, но вот увидеть такого вживую, приятного мало, полностью морщинистое лицо, словно человека и одно мгновение состарили лет на 300, мерзкий цвет кожи, не то серо-зеленый, не то коричнево-зеленый, но всем своим видом кричащий, что человек смертельно болен и заразен, а еще эти странные уши, вроде человеческие, но с острыми кончиками. «Мама, я едва сохранил самообладание. Не удивляйся, сын мой, я сейчас в облике ящеролюдки. Подойди, пришло время нашей семье воссоединиться». Все еще пребывая в шоковом состоянии и приближаясь к Ликуре, я продолжал бесплодные попытки найти ответ на вопрос, будоражащий меня с того самого момента, когда мама в воспоминаниях показала облик ящеролюдов. Какой идиот додумался назвать этих разумных ящеролюдами? Это ведь вылитый человек, как ни посмотри. Подумаешь, кожа морщинистая, как морская губка, с кем не бывает. Ну выросли на голове короткие отростки, от верха лба до затылка, ведь ничего страшного в этом нет. Даже эти красные глаза, больше похожие на глаза какой-то ящерицы, и очень сильно похожие на мамины. Можно согласиться с тем, что выглядят они не как люди, но хвост где? Почему ящерицей называют то, у чего нет хвоста, или он есть, но только маленький? Подойдя к маме, я присел рядом и получил свою порцию поглаживаний по голове и морде. Ощущения настолько непривычные, что меня всего передернуло. Но немножко привыкнув, они оказались не такими уж и странными, даже приятными, очень приятными. Словно всю жизнь я был бродячим котенком и каждый день проводил в борьбе за жизнь, и каждый день только два чувства, боль и страдания. Ничего больше я не знал, пока меня, маленького шерстяного комочка, не схватили чьи-то крепкие руки, отнесли в теплое место, отмыли, накормили, посадили на мягкую подушку около разожженного камина и стали гладить. В какой-то момент я все же смог вернуться в реальность, и понял, что от наслаждения стал махать кончиком хвоста и легонько постукивал им об пол. «Неужели тебе так сильно понравилось, братик?» – озорно спросила Калиса. «Не волнуйся, старшая сестренка позаботится о тебе. Я тоже стану такой, как мама, и ты будешь первым, кого я поглажу. И даже спинку». Своим дергающимся хвостом я выдал себя с потрохами и отвертеться уже никак не получится, так что этот раунд перебранки остается за сестрой. И даже хвостик. «Так сильно буду гладить, что ты станешь во всем меня слушаться. А тебя гладить не надо, тебе не понравилось? Пора начать второй раунд и немного отыграться. Понравилось. Ты тоже будешь меня гладить. Понял? Так мне тебя гладить или слушаться? И то, и то. Если ты будешь хорошим маленьким братиком и будешь меня слушаться, то я позволю меня погладить. То есть меня ты гладить не будешь?» Я придал голосу обиженный тон. «Буду. И все, не буду я тебя гладить. Понял? Даже не проси». Сестра отвернула от меня свою мордочку и обиженно уставилась куда-то в стену. «Калиса, я не там. Там стена». Сестра даже не шелохнулась. «Ты на меня обиделась?» «Да». «Ты вредный». «Нет, я не вредный». «Нет, ты вредный. Ты не хочешь меня слушаться и постоянно грубишь». «Ну как я могу тебе грубить, если я тебя люблю?» «Нет, не любишь. Ну ведь ты моя единственная, самая лучшая, сильная, красивая и самая любимая сестренка. Все равно ты вредный». По голосу было понятно, что Калисе лезть понравилось. Но она так и продолжила смотреть в стену. «Ну вот, стоило только решиться слушаться тебя, и ты тут же на меня обиделась. Что? Она наконец перестала взглядом облизывать стену. Мы ведь скоро отправимся на охоту, и я хотел попробовать тебя слушаться. Но, похоже, тебе это не надо. Я обиженно опустил голову. Нет, братик, надо. Очень надо. Не обижайся на меня, я шутила. Ну раз ты шутила, тогда все хорошо. Я тут же избавился от маски наигранной обиды. Сял. Калиса возмутилась, осознав, что ее опять переиграли. Обидное выражение не очень смотрится на твоей мордочке. Сестра в ответ молча буравила меня взглядом. Ну хорошо, так и быть, я буду слушаться тебя на следующей охоте, но только на одной. Вот теперь ты больше похож на маленького братика. Калиса встала в победную позу, словно только что поставила весь мир на колени. Мое сердце наполняется теплом, слушая ваши речи, раздался голос мамы. Мы все это время общались в общем канале. Ликура смотрела на нас двоих взглядом таким, будто познала истинную радость и нашла то, ради чего стоит жить. Мне тоже приятно видеть вас взрослыми и практически полноправными драконами, раздался голос тети, холодный и властный, но с глубоко спрятанными теплыми нотками. Мы по очереди поприветствовали друг друга, и семья наконец была в сборе. Настало время объяснить вам, что произошло с вашими крыльями. На раздавшийся мамин голос у меня вновь сработала привычка, и я поднял голову в попытке взглянуть маме в глаза, но посмотрел лишь в потолок пещеры. Все-таки непривычно, когда ты сидишь с поднятой головой, а мама стоит рядом и едва способна дотянуться до твоей морды. С нашими крыльями все было в порядке. С ними та же ситуация, как и с хвостом, вот только у них во время спячки развиваются только кости, суставы и кожа, а мускулатура так и остается в зачаточном состоянии. Именно из-за этого наши крылья и выглядели такими тощими. Теперь же мышцы за месяц-другой наверстают упущенное. Только я хотел обрадоваться, что скоро научусь летать, но очередная информация заставила повременить с необузданной радостью. Кое-что мешало взмыть в небеса, осень. Сложно учиться летать, когда хлещет дождь, дует ветер или идет снег. Вот только погодные факторы второстепенны. Навык полета оказался составным, и для его полного изучения понадобится ровно 20 очков навыков. У меня их 28, хотя для всех остальных 21. Те 7 очков остались с прошлой жизни, и меня жаба задушит, если я их потрачу, так что лежать им заначкой на черный день. Но даже так, у меня было нужное количество очков, а вот сестре, к сожалению, не хватало ровно одного очка. У нее 27 уровень. 3 уровня отделяли ее от заветного дополнительного очка характеристик, что дается драконам за каждые 10 уровней. А учитывая, сколько потребуется на это опыта, то рядом со скверным лесом она проведет как минимум до середины зимы, если не дольше. Калиса тут же включила режим избалованной девочки и стала уговаривать маму поделиться очком навыка через задание, но Ликура была непреклонна, отказывая раз за разом. У нее были на то причины. Одна из них – самостоятельность. Сестра должна научиться добиваться желаемого самостоятельно, не полагаясь на других. В чем-то я согласен с мамой. Если один раз пойти на уступку человеку и дать ему желаемое, то потом он попросит еще, и еще, с каждым разом становясь наглее. Сестра не унималась. Если вначале Ликура говорила в своей спокойной манере, то после 10-й просьбы она уже немного злилась. 20-я попытка превратила диалог в монолог. Мама так крепко отчитала Калису, что та едва не расплакалась. Раньше она тоже получала нагоняй от Ликуры, но не такой силы. «Калиса, не обижайся на маму, ведь она права. Раз не хватает очка, то нужно пойти и приложить немного усилий», — я успокаивал сестру. Она стояла напротив мамы с видом существа, которого накачали под завязку обидой на весь белый свет. «И ничего, я не обижаюсь, ясно. Вот я и пойду, вот и приложу усилия, вот и возьму 30-й уровень, а ты можешь сидеть тут дальше. То есть мне с тобой нельзя? А зачем тебе идти со мной? У тебя же и так все есть. Ты же у нас такой умный. Я просто хотел пойти с тобой. Эту истеричную самку дракона надо срочно успокоить, иначе мама опять разозлится, и я не получу ответы на вопросы. Зачем? Чтобы помочь, если твари близко подойдут. Чтобы тебе скучно не было, пока мана восстанавливается. В конце-то концов, мне что, нельзя побыть вместе со своей сестрой? Нельзя? Ну так и скажи, я с тобой вообще разговаривать не буду. Нет, я прости, она согнула шею и практически поджала голову под грудь. Мне стало немного жалко Калису и, подойдя поближе, я потерся носом об ее спину. Вскоре подключилась мама. Она погладила ее по голове и извинилась за то, что накричала, но Калиса не дослушала ее, перебила и сама просила прощения за свое поведение. Обрадовавшись, что семейная идиллия восстановлена, я уже было хотел задать свои вопросы, но мама еще не закончила с объяснениями. Побочные навыки, из которых состоял навык полета, зависели от определенной характеристики: сила, выносливость и ловкость. Поэтому просто необходимо, чтобы в каждой из них было минимум по 50 очков. Лок, мне понятно, что из 120 свободных очков половину я заберу с собой в Вальхаллу, но с остальными как поступить? Вот доведу до минимальной планки характеристики и что с остатком делать? В магию вложить? Мам, а для полета что важнее всего? Все, сын мой, и вот как с ней разговаривать? Ну видит же, что ее сын на распутье находится и даже не подскажет правильную дорогу. Я понимаю, мам, что все, но может, есть что-то более важное? Магия, сила, выно. Все, сын мой, в твоих характеристиках силы, выносливости и ловкости должно быть по 5 десятков очков, иначе взлететь ты не способен будешь. Но важна и магия, ведь именно манай ты напитаешь крылья и придашь им нужных сил. Значит, интеллект и воля не влияют на полет. Но даже так, выбор все еще огромен. Хорошо, надо облегчить себе задачу и оставить магию и выносливость. Магия – это мана, и чем ее больше, тем больше магических стрел. Но выносливость – это запас сил, и я подозреваю, что для полета они крайне важны. Калиса, ответь, не думая. Магия или выносливость? Магия, сестра недоумевающе посмотрела на меня. В принципе, я мог и не спрашивать. Лок, характеристики. Черный квадратик, сила, 30-50. Черный квадратик, выносливость, 50. Черный квадратик, ловкость, 24-54. Черный квадратик, интеллект, 36. Черный квадратик, воля, 111. Черный квадратик, магия, 113-123. Черный квадратик, удача, 24. Черный квадратик, свободных очков характеристик, 120-60. Ликура продолжила объяснять нюансы о навыке полета. Наконец закончив, она разрешила задать вопросы. У сестры их не было, в отличие от меня. Зачем нужен ящик? Почему мама в облике ящера-любки и зачем им вообще эти здоровые кучи кристаллов? Это правильные вопросы, сын мой, и ты получишь на них ответы. Нам стоит дойти до входной пещеры. Мы шли очень медленно из-за ликуры. Она была в форме ящера-любки и шла гораздо медленнее нас. И даже не потому, что у нее теперь две ноги, она просто никуда не торопилась. В какой-то момент мне надоело плестись как улитка, и я предложил прокатить маму на спине. Это было зря, очень зря и очень глупо. Не смей такое говорить, сын. Мама повысила голос. Ну я же, неважно, даже если ты преследовал благие цели, но гордость твоя дороже стоит. Не смей такое говорить и не смей отрекаться от своей гордости. Только падший, забывший о своей природе дракон будет возить на спине другое существо. Сын мой, ты понял, что я сказала тебе? Да, мам, я понял, мне пришлось приложить недюжие усилия, чтобы достать из пяток свою испуганную душу. За последнее время это второй раз, когда мама срывается. Это странно, неужели на ее сознание так действует облик ящера-людки? Но почему ты не станешь обратно драконом? Для всего есть причины, Сиал, за маму ответила тетя. Скоро ты получишь объяснение. Тетя не соврала, объяснение я действительно получил. Вот только не совсем те, что ожидал услышать. Настолько не те, что даже спустя несколько дней я, лежа в пещере с кладкой, все еще ничего не могу осмыслить. Было такое ощущение, что меня где-то обманули. Или мама с тетей что-то не договаривают. Или же моя паранойя проснулась и напомнила о своем существовании. Или же, скорее всего, я просто оцениваю других по себе. Наверное, для дракона нормально провести 17 веков подряд, не перевоплощаясь в ящера-люда и не выходя к разумным. Именно из-за этого я не смог прочесть надписи на ящике, ведь за 1700 лет у народа изменилось письмо. А еще слова тети, когда я спросил про несовпадение букв. Твой вопрос не лишен смысла, Сиал, ведь за последние 2000 лет много что произошло. Не знаю, что там у кого произошло, но если это правда и мои предположения верны, то все очень плохо. Все мамины объяснения, все рассказы про культуру и обычаи разумных, про их языки и прочее можно выкинуть за ненадобностью. Но как тогда мама, не зная языка, могла путешествовать по землям разумных, общалась с помощью мысли речи? Да это же сразу сказать всем, мол, я дракон, убейте меня. Или мысли речь, это что-то обычное среди разумных. Чем больше думаю, тем больше появляется вопросов. Из входной пещеры приближались шаги. К нам зашла мама, за ней тетя. Она шла в развалочку из заболтавшегося под животом ящика. Это смотрелось комично, но я не собирался смеяться над собственными финансами. Ведь именно ради этого мама и приняла форму ящеролюдки, чтобы аккуратно снять кристаллы маны со стен. Именно ради этих источников первозданной маны из Улиса исполняла роль почтового голубя. Слишком большого и страшного голубя, да и не письма развозит, но это не важно. Важно другое, эти кристаллы из Улиса доставят на остров ящеролюдов, там их положат на счет и потом разделят между нами. А это значит, что мне не придется беспокоиться о хлебе насущном. Но какую-то работу все равно придется иметь для прикрытия, ведь если ходит по городам таким красивым безработным и сорить деньгами, то в темной подворотне быстро объяснят, что всем нам велено делиться, и кошельком, и жизнью. «Дети мои, попрощайтесь с вашей тетей», — раздался голос мамы. «До свидания», — вяло проговорила сестра. Ей было все равно, кто куда летит и кто что несет. Голод полностью завладел ее разумом. Иногда я замечал ее наполненный утробной жаждой взгляд, которым она поглядывала на мой хвост. «До свидания», — я повторил за сестрой. «Ты уже не вернешься?» «Вернусь». «Это», — тетя показала на ящик, один из многих, доставленных мной, и еще много будет доставлено, а вместе с этим сколько уже будет, я скрыл алчность в голосе дырявым покрывалом а-ля детское любопытство. 19. Увидимся через полгода, будьте послушными, тетя направилась к выходу, провожаемая мамой, хором пожелав ей удачного полета, мы с сестрой вернулись к привычному занятию, мы принялись нещадно давить пол пещеры своими тушками. Глава 2. Сиал. «Ты слишком громко топаешь», — раздался властный голос сестры. «Надо сохранять спокойствие и терпеть. Одна охота, и я буду свободен. Главное, отвести эту зеленую бестию поближе к порченному лесу и забыть ее там. Заодно можно сказать, что порождения скверны вкусные и посмотреть, что будет дальше. Хватит топтаться по лужам, ты так всех зверей распугаешь». Сестра принялась отчитывать меня, стоило неаккуратно наступить в лужу. «Спокойно, товарищ черный дракон. Главное, сохранять хладнокровие. Я сам дурак, раз ляпнул, что буду ее слушаться во время охоты, а раз сказал, то надо сделать. И не важно, что из-за этого пришлось выйти из пещеры и отправиться в лес сразу же, как только мы оба смогли складывать крылья. Притом, когда хлещет шквальный ливень, вся живность попряталась по норам и фиг кого отыщешь. Да хрен с этим ливнем. Подумаешь, вода с неба падает. Да и я не растаю. Все же кожа очень прочная и толстая, а иммунитет сильный, простуда или грипп драконам вообще не страшны. Но что, нельзя подождать, пока мы к крыльям приспособимся. Нам все еще надо прилагать усилия, чтобы держать крылья закрытыми. Только через несколько недель мы научимся рефлекторно, даже несколько машинально держать их в сложенном виде. Вопрос, лучше подождать, пока все устаканится, и только потом пойти охотиться? Для меня, да. А вот сестра... Этот зеленый вечно прущий не пойми куда бульдозер без руля управления, посчитала иначе. Сквозь шум ливня пробился звук хлопающих крыльев. Сестра опять потеряла концентрацию. Это я специально. Все подумают, что здесь большая птичка и придут охотиться на нее, а мы сами их сцапаем. Вот как здорово я придумала. Да, сестра сложила обратно крылья и пошла дальше, словно ничего не произошло. Но в ее голосе промелькнула то ли досада, то ли обида. Отчасти ее можно понять. Мы уже день бродим по лесу, и до сих пор никого не нашли. Что неудивительно, ведь только слепая животинка не заметит двух практически трехметровых драконов. Иногда мне даже приходилось опускать голову, оберегая глаза от низких веток. «Сиал, смотри». Калиса резко остановилась, смотря на медвежью берлогу. Обычного мишутку я не боялся, даже взрослая особь в разы меньше меня. Нет ничего сложного догнать его и сделать одни точный кусь. Но как бы монстр, сотворивший такое, сам нам голову не откусил. Исполинское дерево, со стволом шире меня, могло случайно упасть под ударами шквального ветра и практически полностью вывернуть из земли корни таким образом, чтобы под ними могли спрятаться выводок кабанов или семейство медведей. Но когда два таких дерева росли рядом, когда упали тоже рядом, притом внахлёст, когда их корни переплелись между собой, и под ними раскрылся огромный зев в земле, в который я пролезу без труда и еще место останется, Нет, в такие случайности поверить сложно. Там, наверное, кто-то большой. Сестра с вожделением смотрела на берлогу, словно собираясь исполнить фокус с засовыванием головы в пасть крокодила. Только вместо крокодила будет огромная дыра в земле, которую адекватное существо постарается обойти за километр. Ты собралась сунуться туда? Серьезно? Так, братишка-трусишка, сестра грозно посмотрела на меня, ты обещал меня слушаться. Сейчас я главная, и я говорю, мы пойдем туда и поймаем того, кто там сидит. А вдруг там, а не вдруг, у меня болит животик, я кушать хочу. Мы идем туда. Сестра с командирским тоном закончила фразу и встала в охотничью стойку, опустила голову, чуть пригнулась, немного расставила колени и стала медленно продвигаться вперед. Я пару раз обматерил себя из прошлого за свой же длинный язык и последовал примеру Калисы и подметил, что у меня есть два варианта действий. Если там кто-то слабый сидит, то все будет хорошо. Мы его изловим, покушаем, и мои страдания на этом окончатся. А если же там сидит крайне сильное и злобное существо, то Калиса с честью исполнит долг старшей сестры. У нашей мамы хоть и два ребенка, но такой красивый сын у нее один. Так что сестра должна быть благодарна, раз сможет собственным телом прикрыть мое стратегическое отступление. Сестра, стой, до корней оставалось буквально метров 100. Сял, ты обещал, что я буду главной. Да ты главная, ты. Кто же спорит? Тогда зачем отвлекаешь, а ты не хочешь стрелой запустить туда, чтобы выманить того, кто там сидит? А вдруг он выскочит и убежит? Мы подойдем поближе и подкараулим его. Понял? Никаких стрел. Это бесивое зеленое создание может делать что хочет, но я своей интуиции доверяю. А она не говорит, не кричит и не орет, а забралась на самую верхотуру и бьет кувалдой в колокол, пытаясь предупредить, что в том зеве спряталось что-то крайне опасное. Стоило только подумать, что пора действовать и плевать на отношения с сестрой, как из берлоги раздался оглушительный рев. Оттуда выскочило огромное существо и помчалось в нашу сторону, за скачок преодолевая с десяток метров. Его лапы светились и вдавливались в землю на целый сантиметр. Если это существо и было когда-то медведем, то уровней 20 назад. Сейчас же это настоящий монстр выше меня на метра полтора, с ярко-коричневой шерстью, горящими от жажды крови глазами, оранжевым хохолком на голове и настолько огромными лапами, что моя голова по сравнению скажется игрушечной. А несчетное количество шрамов на шкуре намекает, что именно он главный в этих краях. И вот к этому чудовищу сестра нас двоих и подвела. Некогда думать о ее тупости, надо спастись. И очень будет хорошо, если мы оба спасемся. Я горю желанием высказать все накипевшее этому зеленому крокодилу переростку с куриными мозгами. Направо. Я крикнул сестре и рванул в левую сторону, планируя бежать вокруг берлоги. Побежавшие в разные стороны цели сбили боевой настрой лохматого чудовища. Но лишь на секунду, тварь кинулась за мной, решив, что я тут самый вкусный.